Я читал свои верши. Я читал свои верши по хмурным классикам, что злостно глядели с библиотечных портретов, быцем не дал им опохмелиться. Я читал свои верши голодным студентам в аудитории, где на галерце верлибры шли у прикуску с минетами. Я читал свои верши футбольному фанату Шотландии, який после гульни поспел стягнуть с менской прогажуни штоники и гонорливо увалился в купе варшавского тягника у покамеченной спадницы и с шиковным засмоктом на шее. Я читал свои верши тунизийской стюардессе у добитом пустельном Боингу, и девчонка рызыкнула присесть побач. Але все скончилось платонично, бо меня вытел по маковце шворон, что сорвался со столи. Я читал свои верши эбонитовой стриптизерце с Кливленду, штат Огайо, с якой мене так само амаль ничего не было, коли не лечить 10 баксов, заторкнутых за гумку корунковой белой панчошки, что позначало в темрыве наши координаты бытця. Я читал свои верши духмяному, як камамбер, парижскому кляшару, який на адвітання поспробовал реквизовать мою пляшку бордо. Я читал свои верши айчинному червоно-зеленому папугу, якого господар научил бридко лаяться на стях таких самых колеров, вядома мадагаскарский, а так само выразно промовлять: «Сука, дай круп», словы, якими старая суворая птушка оценила мою декламацию. Я читал свои верши вераснёвскому ясеню, який вырос разом со мною над Полоцким возером и еще не забыл веселой дриады, что съехала в Торонто и перетворилася у господыню трох ресторацию. Я читал свои верши, ведаючи, что одно репетую, а коли нарешце наважился прочитать их тебе, ты сказала: «Только не гэта», и распилила первый гузик на моей кашуле. Я запытался, ти зрабила б ты тое самое, коли б я не писал вершил, и ты засмеялся, распилила мне маланку на джинсах. Запытаться ти я уже не поспел.